Впрочем, если разобраться, я и есть волшебник. В некотором смысле даже добрый. Иногда. Но в тот момент так растерялся от ее радости, что задал еще один глупый вопрос. «Может быть, ты голодная?» «Как заботливая бабушка, честное слово». Бывшее чудовище отрицательно помотало рыжей головой. «Наоборот», — сказала она. «Сэр Джуфин перед уходом предупредил Трики и Миломори, не увлекайтесь пирожными, а то бедный ребенок у вас обожрется до полного изумления. Похоже, именно это со мной и произошло. Наверное, сэр Джуфин наделен пророческим даром». «Этого у него не отнимешь», — согласился я. «А где, собственно, твои кормильцы?» «Пошли спать. Вообще-то сперва они уложили спать меня и даже немножко со мной посидели. Я видела, что они очень устали, и притворилась, что уснула, чтобы их не задерживать. Правда, потом об этом пожалела. Мне почему-то стало страшно одной, хотя я была не совсем одна, а с кошками, но все равно страшно». «Страшно что именно?» «Вообще все», — упавшим голосом призналась Базилио. «Я же еще никогда не спала в человеческом виде. Наверное, мне теперь должен присниться настоящий человеческий сон. Ужасно интересно, как это, но все равно страшно, потому что в первый раз. Но гораздо больше я боюсь, что во сне превращусь обратно». «Понимаю», — кивнул я. «Сам бы на твоем месте тоже боялся. Но на самом деле об этом и речи быть не может. Леди Сатофа Ханимер никогда не халтурит. Уж если заколдовала, то заколдовала. Точка». «Леди Сатофа Ханимер», — мечтательно повторила Базилио, — «такая удивительная, прекрасная леди. А она еще когда-нибудь сюда придет?» «Не знаю», — честно сказал я. «Вообще-то у нее очень много дел. С другой стороны, как раз нынче ночью она говорила, что без дружбы жизнь теряет всякий смысл. Так что у нас с тобой есть шанс снова ее тут увидеть. Ну, или получить приглашение на кружку камеры в ее саду. Тоже неплохо». «Это было бы потрясающе. Я еще никогда в жизни не ходила в гости. И слушайте, я же, получается, вообще почти ничего никогда в жизни не делала. Ну, такого, что обычно делают люди. И теперь ужасно боюсь не справиться». «И снова понимаю тебя как никто», — согласился я. И в ответ на ее недоверчивый взгляд добавил. «Я сюда когда-то вообще из другого мира попал. Там все совершенно иначе устроено. Поэтому у меня чуть ли не каждый день что-нибудь впервые в жизни». «До сих пор?» «Конечно, до сих пор. Например, я еще никогда в жизни не рассказывал о себе чудовищу, только что превратившемуся в красавицу. Не было такого, клянусь. Ты у меня первая». Базилио неуверенно улыбнулась. Я понял, что надо продолжать. «А пару часов назад я впервые в жизни наблюдал, как один удивительный дом превращается в другой, еще более удивительный. Перед этим впервые в жизни провожал домой леди Сатофу. Обычно-то она темным путем уходит или еще как-нибудь исчезает. А нынче днем я впервые в жизни попал в лапы уличной гадалки и увидел пророческий сон. Как тебе такой список? И учти, это был по моим меркам очень спокойный день, заполненный исключительно удовольствиями и дружеской болтовней». «То есть обычно у вас все еще более удивительно?» — восхитилась Базилио. «Да», — признался я. И не соврал. «А что вы делаете, чтобы не очень волноваться?» — спросила она. «Чтобы уснуть можно было и вообще». Тут я всерьез задумался. Хвастаться своей удивительной жизнью любой дурак может, а дать по-настоящему дельный совет — ничего себе задачка. Совсем не факт, что она под силу усталому и невыспавшемуся мне. Впрочем, всегда можно просто сказать правду. Штука в том, что я обычно очень устаю. Когда уже на ходу засыпаешь, не до волнений, лишь бы до подушки добраться. Поэтому ты сейчас не спеши в постель. Сиди тут или в кабинете, где хочешь, там и устраивайся. Я бы с радостью составил тебе компанию, но сил уже нет, прости. Поэтому займись чем-нибудь интересным. Почитай, например». «Точно!» — просияла она. «Мне же Трики книжку оставил про то, как делать чудеса. Я могу поучиться колдовать». И я внутренне содрогнулся, вообразив возможные последствия, но виду не подал. «Потому что выказывать недоверие к новичку — худшее, что может сделать старший», — бодро сказал. «Отличный план. Только сперва очень внимательно все прочитай. И перечитай, чтобы ничего не пропустить. А еще лучше выучи наизусть. Настоящие колдуны всегда знают все нужные заклинания наизусть. А ты чем хуже? Ничем? — робко спросила Базилио. Правильный ответ. Молодец. Вот и зубри, пока не свалишься от усталости. Рано или поздно это случится, верь мне. Со мной, например, уже случилось. Вот только что у тебя на глазах. С этими словами я картинно пошатнулся и плюхнулся на ковер. — А вы не могли бы остаться прямо здесь? — спросила Базилио. — Рядом с вами мне совсем не страшно. — Здесь? — озадаченно повторил я, оглядывая гостиную, где стояло множество прекрасных удобных кресел и, увы, всего один диван, довольно жесткий и слишком короткий для человека, страстно желающего вытянуть ноги. Но иногда обстоятельства вынуждают нас становиться героями. — Ладно, — сказал я, переползая с ковра на диван. — Буду спать здесь. Но только при одном условии. Вернее, условий целых три. Во-первых, так будет не всегда, а только сегодня, в честь твоего первого человеческого дня. Потом я снова переберусь в спальню. Договорились? — Конечно, — согласилась Базилио. — Я, наверное, быстро привыкну. Я постараюсь.